приму царство государства, если оно без преданности предложено. Все равно мне все принадлежит, мне нужна преданность. Кришна говорит, все принадлежит мне. Мне нужна преданность ваша. Я дал свободу этой преданности. Тот, кто так произносил это святое имя, а Джамила так кричал этот Нараян, думая о сыне, но так он четко выговаривал это, да? Так кричал. И Кришна дал ему милость. Он показал могущество святого имя. Могущество. Говорил только о сыне. Но он не говорил, Нара, Нара там, не кричал. Нарик, Нарик, иди сюда. И был спасен. Это святой.